Дарвин в Канзасе. Сентябрь 1999 года. Несколько лет назад в Кочине на юге Индии я отмечал Всемирный день взаимопонимания в местном Ротари-клубе. Главным спикером был американский креационист Дуэйн Т. Гиш. Примечание. Дуэйн Толберт Гиш родился в 1921 году. Американский биохимик, один из самых видных и популярных представителей креационизма. Учение, которое рассматривает мир как результат созидательной деятельности Бога. Конец примечания. Гиш приписывал болезни современной молодежи, распространяющемуся через образовательные системы во всем мире, зловредному учению несчастного старины Чарльза Дарвина. Современную молодежь учат, что она произошла от обезьян. В результате, и это совершенно понятно, молодежь чувствует отчужденность от общества и подавленность. Все остальное – пассивность, преступность, сексуальная распущенность и наркомания – лишь неизбежное следствие. Я с любопытством отметил, что через несколько минут обычно вежливая индийская аудитория просто перестала слушать его лекцию. Сдержанный гул голосов становился все громче, заполняя помещение, пока окончательно не заглушил докладчика. Но Дуэйна это не остановило. Словно динозавр, не заметивший, что его племя вымерло, он продолжал твердить свое, пытаясь всех перекричать. Однако уже этим летом рептильное племя мистера Гиша получит радостную весть. Решение Канзасского совета по вопросам образования – исключить теорию эволюции из рекомендованных учебных и экзаменационных программ само по себе является убедительным свидетельством ошибочности великой теории Чарльза Дарвина. Примечание. Совет по вопросам образования в США – общественное формирование, руководящее образованием в штате. Состоит из 5-9 членов, в большинстве случаев избираемых жителями штата прямым голосованием на срок от 3 до 6 лет. Конец примечания. Если бы Дарвин побывал в Канзасе 1999 года, он обнаружил бы живое доказательство того, что естественный отбор не всегда имеет место, что самые глупые и неприспособленные иногда выживают, и человеческая раса таким образом способна эволюционировать в обратном направлении, к этим угнетающим юношеству обезьянам. Но случай с Дарвином не единственный. Очевидно, большой взрыв обошел стороной Канзас. Во всяком случае, это одна из имеющихся теорий. Таким образом, на одной чаше весов мы имеем теорию относительности, космический телескоп Хаббл и все, пусть несовершенные, зато собранные по крупицам знания человечества, а на другой – книгу бытия. В Канзасе чаши уравновешиваются. Хороших учителей, надо сказать, повергает в ужас решение совета. Как только начнется новый учебный год, разгорится битва, и, может быть, здравый смысл все-таки восторжествует над предрассудками. Однако уважаемые преподаватели публично признают, что это происходит повсеместно, и поборники креационизма побеждают. Например, в Алабаме наклейка на учебниках жизнерадостно сообщает, что поскольку никто не присутствовал при том, как жизнь зародилась на Земле, истины мы не узнаем никогда. Мы просто появились, и все. Однако веселье в сторону. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Американские фундаменталисты, наверное, будут рады узнать, что кое-где в мире, например, в Карачи, в Пакистане, зашоренные сторонники буквального толкования текстов являются в университетские аудитории, вооруженные до зубов, и угрожают лекторам немедленной смертью, если те отклонятся от строгого взгляда на науку Корана или чего-нибудь еще. Возможно ли, что печально известная огнестрельная культура Америки теперь тоже обратит оружие против знаний? Ну и всем остальным не следует проявлять излишнее самодовольство. Война против религиозного обскурантизма, война, которую многие считали давно уже выигранной, разгорается снова, и даже с большей силой. Абракадабра снова в моде. Очарование глупости повсеместно набирает мощь. Молодые говорят о духовной жизни так, словно это какой-то модный аксессуар. Впереди маячит новое средневековье, эпоха неразумия. Верховные жрецы и свирепые инквизиторы злорадно хихикают по темным углам. Снова кого-то предают анафеме, подвергают гонениям. Тем временем, медленно, но прекрасно, продолжается поиск знаний. По иронии судьбы, за всю свою историю наука еще не знала такой насыщенной, революционной золотой эпохи. Большая наука открывает Вселенную, малая разрешает загадки жизни. И да, новые знания приносят с собой новые моральные проблемы, однако старое невежество никак не поможет нам их разрешать. Одна из прекрасных черт познания состоит в том, что оно допускает собственную условность, собственное несовершенство. Это научная добросовестность, это готовность признавать, что теория, даже подкрепленная убедительными доказательствами, все равно остается всего лишь теорией, теперь эксплуатируется недобросовестными. Однако ограниченность нашего знания не означает, будто мы не знаем ничего. Не все теории одинаково весомы. Луна, даже над Канзасом, не сделана из зеленого сыра. Теории книги бытия – полная чушь. Изобилие новых знаний современной эпохи – это ураган, который увлекает нас в страну Оз. Необыкновенный красочный мир, откуда жизнь не кино, назад дороги нет. Говоря бессмертными словами Дороти Гейл, кажется, мы уже не в Канзасе. К этому можно лишь добавить «Слава Богу, детка!» и «Аминь!» Перевела Елена Королева.